лицо Тунолана так сильно исказилось от горя, что показалось Джандалару незнакомым. Он ощутил, какая невыносимая боль снедает душу брата, и содрогнулся. Порой ему случалось позавидовать Тунолану, нашедшему счастье в любви к Джитамио, и он не раз задавался вопросом, какой изъян в характере мешает влюбиться ему самому. А впрочем, может, это и к лучшему. Стоит ли мечтать о любви, если из-за нее приходится так мучиться в тоске и отчаянии? Неужели ты допустишь, чтобы Джитамио и ее сына похоронили без тебя? Сына? Откуда ты знаешь, что это был мальчик? Шамут извлек ребенка в надежде спасти хоть его, но было уже слишком поздно. Мне не нужен сын, из-за которого она умерла. Тунолан, она мечтала о ребенке. Она хотела забеременеть и обрадовалась, когда это случилось. Неужели ты предпочел бы, чтобы она не изведала такого счастья и прожила бы долгую, тоскливую жизнь, не имея детей, утратив всякую надежду на то, что они когда-нибудь появятся? Она познала любовь и счастье. Сначала она повстречалась с тобой, затем великая мать послала ей ребенка, жизнь ее была недолгой, но она говорила мне, что не смела и мечтать о том, что ей выпадет такое счастье. Она сказала, что для нее нет большей радости, чем жить с тобой и знать, что она носит твоего ребенка. Она говорила, что это твой ребенок, Тунолан, дитя твоего духа. Возможно, великая мать знала, как может сложиться судьба Джитамио, и предпочла послать ей счастье хоть ненадолго. Джандалар, она даже не узнала меня. Голос Тунолана прервался. Под конец Шамут дал ей какое-то снадобье, Тунолан. Надежды на то, что она все-таки родит, уже не оставалось, но ему удалось облегчить ее страдания. Она знала, что ты рядом с ней. Великая мать лишила меня всего на свете, отняв у меня Джитамио. Мою душу переполняла любовь, а теперь она пуста, Джандалар. У меня ничего не осталось. Ну почему? Почему ее нет со мной? Тунолан пошатнулся. Джандалар кинулся к нему, поддержал его, прижал к себе, чувствуя, как содрогается от рыданий тело брата. «Почему бы нам не вернуться, Тунолан? Если мы отправимся в путь сейчас, к зиме мы уже доберемся до ледника и весной окажемся дома. Почему ты решил двинуться на восток?» В голосе Джандалара звучала тоска по родным местам. «Возвращайся домой, Джандалар. Тебе давно надо было это сделать. Я всегда говорил, что ты Зеландонии, и тебе надо жить в родных краях. А я пойду дальше, на восток. Ты намеревался добраться до устья реки Великой Матери. Что ты станешь делать, когда окажешься у моря, Беран? Не знаю. Может, отправлюсь дальше по берегу моря. А может, подамся на север и стану охотиться на мамонтов вместе с соплеменниками Толи. Мамутои говорят, что на востоке есть еще один горный хребет». «Меня не тянет домой, Джандалар. Уж лучше отправиться на поиски чего-то нового. Пришло время, когда нам с тобой придется расстаться. Твой путь лежит на запад, а мой на восток. Если ты не хочешь возвращаться, почему бы не остаться здесь?» «Да, почему бы тебе не остаться здесь, Тунолан?» — сказал Доландо, вмешавшись в их разговор. «И тебе тоже, Джандалар. Ни Шамудои, ни Рамудои не считают вас чужаками. Здесь живут ваши родственники и друзья. Нам будет очень грустно, если вы покинете нас. Доландо, ты же знаешь, я был готов остаться здесь до конца жизни. Но теперь я не могу. Все здесь напоминает мне о ней. Мне все время кажется, что я вот-вот увижу ее. Каждый день мне приходится заново свыкаться с мыслью о том, что я утратил ее навсегда. Мне очень жаль, но я должен уйти отсюда. Хоть и знаю, что буду скучать без вас». Доландо кивнул. Он не пытался ни на чем настаивать и только хотел сказать, что здесь их считают членами семьи.